Гуанчжун уговаривал цисского царя Хуаньгуна во время путешествия в Ляокоу посетить заодно и то царство. Он чуть не добился успеха, как подал совет Си Пэн. Как можно слушаться отца Джуна? Ведь он выжил из ума. Оставить обширные пространства Ци, массу народа, красоты гор и рек, пышность растений, красоту обрядов и ритуалов, изящество одежды и головных уборов, сад, полный чаровниц и красавиц, двор, заполненный верными и честными. Крикнет в гневе царь, явятся миллионы воинов и рабов. Поглядит, взмахнет рукой, и приказу повинуются правители всех царств. Чего же искать там? Отправиться в страну варваров, бросив алтарь земли и проса в царстве Ци? Хуаньгун раздумал ехать, а слова Си Пэна передал Гуаньчжуну. Этого, конечно, добился не Пэн, ведь и я, ваш слуга, боялся, что того царства не найти. Иначе разве стоило бы тосковать о богатствах Ци? Разве стоило бы внимание о речи Си Пэна? — сказал Гуаньчжун. Люди южных стран бреют головы, ходят обнаженными. Люди северных стран носят на голове повязки и одеваются в меха. Люди срединных царств носят шапки и халаты. Все это производится на всех 9 видах почвы, в земледелии или торговле, охоте или рыболовстве, как меха для зимы и холст для лета, лодка для воды и повозка для суши, добыта без лишних слов, создана в соответствии со свойствами каждой вещи. К востоку от царства Юэ лежит страна дерева Дже. А родится там первенец, его съедают маленьким, называя это жертвоприношением младшему брату. Умрет у них дед, отнесут на спине бабку и бросят, говоря, с женой покойника нельзя жить вместе. К югу от царства Чу лежит страна людей огня. Почтительным сыном у них считается тот, кто погребает лишь кости своих родных, когда мясо после смерти сгниет и его выбросят. К западу от царства Цинь лежит страна Ицюй. Почтительным сыном не считается тот, кто после смерти родных собирает хворост и их сжигает. Дым от костра поднимается вверх, это называется подняться ввысь. Высшие не считаются управлением, низшие — обычаем. И это не вызывает удивления. Конфуций, странствуя на востоке, заметил двух спорящих мальчиков и спросил, о чем они спорят. «Я считаю, что солнце ближе к людям, когда только восходит, а дальше от них, когда достигает зенита», — сказал первый мальчик. «А он считает, что солнце дальше, когда только восходит, и ближе, когда достигает зенита», — и добавил. «Когда солнце восходит, оно велико, словно балдахин над колесницей, а в зените мало, словно тарелка. Разве предмет не кажется маленьким издали и большим вблизи? Когда солнце восходит, оно прохладное, а в зените жжет, словно кипяток», — сказал второй мальчик. «Разве предмет не кажется горячим вблизи и холодным издали?» Конфуций не мог решить вопрос, и оба мальчика посмеялись над ним. «Кто же считает тебя многознающим?»